Продавщица 3. Галя, у нас 70-е. Глава 1. Галина, добрый день. Раздался в трубке приятный мужской голос. Можно, пожалуйста, заказать у вас еще одни варежки? Супруга просит. Очень уж понравились ей те, которые вы связали в прошлый раз. С момента моего возвращения домой прошел целый год. За это время жизнь моя изменилась кардинально. И поводом к этому послужило одно маленькое событие. Как-то раз, влезая утром в джинсы, я вдруг обнаружила, что мой любимый ремень, которым я пользовалась уже года два, попросту лопнул. Меньше надо кушать плова на ночь, галочка, попеняла я себе, и с пирожками пора бы завязывать. Потом, взяв в руки то, что осталось от ремня, я изумилась. То, что я считала хорошей, кожаной, добротной вещью, на поверку оказалось обычным бутербродом. Между двумя слоями дешевой кожи, щедро покрытой краской, чтобы создать эффект дорогого ремня, был проложен самый обычный картон. Вот тебе и ремень премиум-класса за 10 тысяч рублей, который впарил улыбчивый продавец в торговом центре. Да чтоб я еще раз зашла в этот магазин, и ведь не вернешь уже, столько времени прошло, да и чек давно потерян. Грустно вздохнув, я отправила остатки ремня в мусорку вместе с картофельными очистками и призадумалась. Что же делать, идти на работу придется в юбке, других ремней у меня нет. А если пойду без него, рискую опозориться, показав свою пятую точку где-нибудь в публичном месте. Немного погоревав, я порылась в шкафу, нарыла там приличную юбчонку и отправилась на работу. А вечером, когда я, отужинав, скроллила ленту новостей, мне на глаза попалось следующее объявление. Приглашаем вас в нашу кожевенную мастерскую на мастер-класс по изготовлению ремня из натуральной кожи. Вы увлекательно проведете время. Познакомитесь с интересными людьми и всего за 3 часа сможете сделать себе классный, хороший, добротный ремень. Все расходники входят в стоимость мастер-класса. Цена за сие удовольствие выглядела вполне приемлемой. По крайней мере, она была гораздо меньше стоимости ремня, который сейчас мирно доживал свои дни на помойке. Взглянув на календарь, я увидела, что завтра, суббота, стало быть, у меня выходной, а посему пурку абы не па. Заниматься рукоделием мне нравится. Вязать вот люблю, например. Для меня это что-то сродни медитации. Перекидываешь петли туда-сюда, а голова тем временем разгружается и отдыхает. Да и результаты радовали. Какая-никакая, а все же копеечка в бюджет. В Турцию по теперешним ценам, конечно, не слетаешь, но на кофе с пирожным и вино с пармезаном вполне хватало. Кучу шарфиков, шапочек и варежек уже навязала. Даже кое-какая клиентская база появилась. Вон внуки моей бывшей коллеги Клавдии Ильиничны, все в моих шапках да шарфах щеголяют. Даже придирчивая Аллочка, которая в магазинах способна довести до слез своей требовательностью самых стрессоустойчивых продавцов, и та заказала у меня цветастый шарфик. Стало быть, руки у меня растут откуда надо. Может быть, и ремень себе своять сумею. А что, в субботу, в 12 часов пополудни я вошла в старое помещение где-то на юге Питера, в котором когда-то, кажется, располагалась фабрика. За большим деревянным столом располагались уже с десяток участников. Брутального вида молодой мужчина, с бородкой и фартуке, объяснил нам основные правила техники безопасности и объяснил, как правильно работать с инструментами. Стройная миловидная девушка ходила возле нас, раздавая каждому набор для работы. Раскроенный мат, нож, необработанную полосу кожи, финишное средство, губку и еще какие-то инструменты, названия которых я пока не знала. Чуть позже мне объяснили, что инструмент для снятия краешка кожи с торца ремня называется торцбил, иначе, фаскорез, круглый металлический предмет, пробойник, которым при помощи киянки можно сделать нужные отверстия под пряжку и винты. Спустя 3 часа я держала у себя в руках новенький, с иголочки, ремень, который я только что сделала для себя и под себя. Не знаю, даже, как это описать, то ли в голове что-то щелкнуло, то ли озарение нашло, но я как-то сразу поняла, что я хочу этим заниматься и дальше, мне безумно приятно находиться в этом месте, и что тут я, среди своих. Здесь не спрашивали ни о возрасте, ни о зарплате, было важно только то, что тебе нравится делать то, что ты делаешь. Как же все-таки это круто, ходить в клубы по интересам. Я твердо решила, что приду сюда еще не один раз. Во время перерыва на чай я перезнакомилась со всеми участниками и преподавателями мастер-класса. Вел мероприятие коренастый и брутальный Рома, который уже много лет жил вместе с женой где-то в мансарде на Петроградской, как Карлсон под крышей, и любил мастерить всякие разные штуки. Миловидная большеглазая Леночка, его супруга, была у него в подмастерьях. Рядом со мной за столом оказался худенький мужчина с реденькой бородкой и в очках. Я заметила, что на протяжении всего чаепития он кидал на меня робкие взгляды. Я же, увлеченная мыслями, как буду щеголять в джинсах с навехоньким ремнем, окрашенным и обработанным вручную, внимания на собеседника не обращала. Когда мы закончили работу и сделали общие фото с ремнями на память, я записалась на следующий мастер-класс, не спеша оделась и пошла вниз. Там меня уже ждали. «Георгий», — представился мужчина с бородкой. «Галина», — кивнула я, вежливо улыбнулась и хотела было пройти мимо, как он вдруг сказал, немного смущаясь. «Можно я вас провожу? Поздно уже все-таки». «Нет, если вас уже кто-то ожидает». Я окинула кавалера взглядом. Какой-то особой симпатии он у меня не вызывал, впрочем, и отторжения тоже. Обычный, приятный с виду мужчина. «Хорошо», — кивнула я. «А ты не очень устала?» Мужчина сразу перешел на «ты», но я не обиделась. Выглядело это очень просто и естественно. «Да не особо. А с чего мне уставать? Может быть, мы еще немного по городу погуляем?» «Ладно», — помедлив для вида, согласилась я. «Признаться, после той серии неудачных знакомств в сети интернет я в своей реальной жизни так ни разу и не выбиралась на свидание, поставив на своей личной жизни большой-большой крест. Это в том, другом мире молоденькая и стройная Даша собирала комплименты и едва успевала отбиваться от поклонников. У Гали, давно справившей 40-летие, все было по-другому. Однако, как выяснилось, на каждый товар есть свой купец. Даже если вам немного за 30, и даже если много, через 2 часа прогулки я уже ничуть не жалела, что позволило Георгию проводить себя. Мы прошли километров, наверное, 7, если не больше. С ним было легко и очень интересно. Нет, не скажу, что я влюбилась. Пока и близко такого не было. Просто я каким-то шестым чувством ощущала, что мне с этим человеком будет хорошо, спокойно и безопасно. Как будто я пойду под руку с кем-то родным, простым и понятным. Гоша работал инженером-программистом в какой-то компании, которая разрабатывала что-то умное. Если я не ошибаюсь, он писал программу на основе искусственного интеллекта. Он увлеченно рассказывал про свою работу и сыпал терминами вроде «пул-реквесты», «фичи», «релизы». А еще он говорил про конфы, на которые он ездил выступать. Из его рассказов я почти ничего не поняла. После 2-часовой прогулки я просто поняла, что мне уютно и тепло рядом с этим нескладным, тощим и постоянно смущающимся мужчиной. А еще мы, насквозь промерзнув, забежали в пышечную на конюшиной, и я как будто снова погрузилась в детство. «Говорят, эта пышечная еще во времена СССР работала», — сказал Гоша, посыпая пудрой пышки на картонной тарелочке. «Ты, наверное, те времена и не помнишь. Маленькая была». «Спасибо за комплимент», — улыбнулась я. «Но те времена я хорошо помню. О том, что я помню те времена намного лучше, чем представляет себе мой новый знакомый, который, как я выяснила, на 8 лет младше меня, я, конечно же, умолчала. Их я очень хорошо помнила. Нет-нет, да и вспомнится, как мы с подружками Лидой и Верой смотрели фильм «Весна на Заречной улице» в кинотеатре «Ударник» и восхищались игрой молодого Николая Рыбникова, как готовили нехитрый ужин на кухне рабочего общежития, как говорили по душам со строгой, но мудрой и заботящейся о нас вахтершей Зинаидой Петровной, как кружились на зимнем катке с Ваней. Помнила я и события, участником которых мне пришлось стать относительно недавно. Так, мне пришлось внезапно стать классной руководительницей вновь образованного 8 Д, помочь выпутаться из неприятной истории несчастному подростку Сережке Лютикову и принять участие в поимке неуловимого преступника. БРР. До сих пор иногда мне снится этот хищный пронзительный взгляд. Но все хорошо, что хорошо кончается. Мое второе путешествие в СССР благополучно закончилось на том, что я узнала, что Лида стала мамой в 3-й раз. Я вернулась домой так же неожиданно, как и попала в петлю времени, и зажила своей новой, налаженной и вполне счастливой жизнью. Родительскую квартиру в Хрущевке я продала, чтобы окончательно порвать связь с прошлым, и купила квартиру такой же площади, но в другом районе. На такой решительный шаг меня вынудили постоянные визиты бывшего сожителя Толика, который никак не мог смириться с тем, что я вычеркнула его из жизни. Поначалу, получив отпор словами через дверь, он угомонился, но потом снова начал попытки вернуть отношения, а точнее, вернуть возможность тырить деньги из моего кошелька. Теперь, хвала небесам, все в прошлом. Мой новый номер мобильного телефона Толик не знает и адрес тоже. Все страшные события жизни остались позади. В тот дождливый вечер я позволила Георгию проводить себя до дома и, чуть поломавшись для вида, сообщила ему свой номер телефона. Честно говоря, я совершенно не рассчитывала, что он позвонит. К айтишникам сейчас девушки в очередь выстраиваются. Зачем ему какая-то Галя? Однако спустя неделю Георгий позвонил и пригласил меня в театр. Еще через неделю, в Русский музей. Потом мы стали общаться более тесно, встречались почти каждый вечер, гуляли, смотрели вместе кино, созванивались и просто так болтали ни о чем. А всего спустя полгода общения мы стали жить вместе и планировать нет, пока не свадьбу, а ремонт. Ну, для начала тоже неплохо. Участие в мастер-классе по изготовлению ремня не прошло впустую. Я, помимо вязания, всерьез увлекалась и этим видом рукоделия. Сделала в подарок Гоше обложку для паспорта, потом еще парочку ремней, чехол для книжки, чемоданчик и даже маленький саквояж. Потихоньку пошли заказы. Дальше, больше. Местное телевидение, узнав о моем увлечении, пригласило меня поучаствовать в телепередаче. В общем, никому неизвестная и на первый взгляд совершенно неинтересная продавщица Галочка оказалась очень даже интересным человеком. Почему? Не знаю, думала я, суетясь вместе с Гошей на кухне. В тот вечер мы отмечали полгода со дня нашего знакомства и мой переезд к нему. По этому случаю мы приготовили глинтвейн и сделали пасту феттучини. Может быть, потому что окружила себя правильными людьми. Галочка, если хочешь, сегодня бери машину. Я удаленно поработаю, предложил мне Гоша, сидя за компьютером. В офис не поеду. Отлично, обрадовалась я. Мне как раз надо несколько заказов отвезти. У Гоши имелся старенький, но вполне рабочий Солярис, который он купил еще в те времена, когда новая машина такого класса не более полумиллиона рублей. Сам он за рулем ездить не особо любил. Больше пользовался общественным транспортом или ходил пешком, чтобы восполнить недостаток физической нагрузки. Работа-то сидячая. Права я получила не так давно, месяца три назад, а посему ездила опасливо и крайне осторожно, неохотно покидая пределы своего района. Ну, в этот раз далеко, кажется, ехать и не придется. Один заказчик, ждущий свое портмоне, живет на улице Королева, совсем рядом, другой, на проспекте Испытателей, недалеко от метро Пионерская, а третий, где-то в районе Серебристого бульвара. Можно было бы, конечно, и вовсе не заморачиваться и отправить все заказы через службу доставки, но я решила, что стоит лишний раз поездить, попрактиковаться. До вечера я чмокнула Георгия в щеку и, собрав заказы в пакет, двинулась к выходу. Машина ехала аккуратно, плавно, без рывков. Включив приятную музыку, я наслаждалась своим новым навыком. Сейчас по-быстрому все заказы развезу, потом сделаю еще круг по району, просто потренироваться, потом заеду на площадку, еще раз попробую параллельную парковку, загляну в торговый центр, выпью кофе с пирожным. У Гоши все равно сегодня работы полно, созвон за созвоном, да и какую-то новую фичу делать надо. Мне же на работу не надо. Я уволилась из магазина, оформила статус самозанятой и теперь только вяжу и шью изделия из кожи. Уже по пути домой я попала в пробку. Ничего, попыталась я себя утешить, спешить особо некуда. Однако происходило что-то странное. Ни через полчаса, ни через час пробка не рассасывалась. Движение будто было парализовано. Ничего не понимаю. Дорожные работы, что ли? Когда я ехала развозить заказы по той же дороге, все было нормально. Я кинула взгляд на телефон, прикрепленный на панели автомобиля. Вообще какая-то неразбериха. И навигатор не показывает никаких пробок. Вон, все зеленые. Еще минут через пять недовольные автомобилисты начали нервничать и гудеть. Как будто это что-то изменит. Вдруг в окно мне постучали. Я чуть опустила стекло. «Сдай назад», – устало попросил меня усатый полноватый дядька. «Не могу уже ждать, ребенка из садика забирать надо. Я через Шеврово поеду». Я послушно кивнула и, посмотрев в зеркало заднего вида, чуть отъехала назад. «Может быть, и мне тогда проехать через улицу Шеврово вслед за мужчиной, быстрее дома буду». Гоша, наверное, уже проверил все пул-реквесты и закончил созвоны. «Сейчас по-быстрому что-нибудь вместе приготовим, а потом завалимся под теплый плед и будем вместе смотреть кино. Я как раз вчера скачала парочку романтических фильмов. А может, под винцо и комедия какая-нибудь зайдет». Однако как только я чуть отъехала назад, все вокруг стемнело, и перед глазами внезапно поплыли разноцветные круги. Мысли начали путаться. Вдалеке слышались какие-то неразборчивые голоса. «Теряю сознание. Надо успеть поставить машину на ручник», — подумала я и отключилась. «Воды дайте». Откуда-то издалека услышала я чей-то голос. «Побрызгать ей на лицо надо. Виски ей помассируйте», — предложил второй. «Да какие виски? Где вы такого начитались? Пуговицу расстегните, вот ей полегче и станет. 30 градусов на улице, а она кофту шерстяную надела. Еще и под самым солнцем сидит. Мудреное ли дело, в такую погоду тепловой удар получить?» Я открыла глаза и потрясла головой. С лица слетели несколько капель. Видимо, кто-то с помощью воды пытался привести меня в чувство. «Очнулась, голубушка», — обрадованно сказал женский голос. «Ну что же вы, женщина вроде взрослая, а за здоровьем своим не следите. Не беременны ли часом?» Я ошарашенно уставилась на обладательницу голоса. «Беременна? В 50 лет? 30 градусов в феврале? В Петербурге? Нет, я, конечно, слышала про глобальное потепление, но обычно у нас в феврале и нос наружу высовывать не хочется. А тут погода прямо как на Пхукете в Таиланде. А тут это где? Где я, собственно, нахожусь?» Я повнимательнее осмотрелась вокруг. Стояла действительно жаркая погода, и с меня градом лил пот. Я сидела на лавочке у какого-то фонтана. На меня смотрели несколько обеспокоенных людей. Кинув еще раз взгляд на фонтан, я все поняла. Да уж, хорошенько я сдала назад. Я находилась в Москве, на выставке достижений народного хозяйства, рядом с фонтаном «Дружба народов». И судя по тому, как были одеты люди, приводящие меня в чувство, 2025 и краткий год был далеко-далеко впереди. Глава 2. Опять? Ну неужели? Нет, правда? Не веря своим глазам, я еще раз поморгала, потом снова потрясла головой, вглядываясь в обеспокоенные лица неравнодушных прохожих. Оклемалась чуток, обеспокоенно спросила меня какая-то незнакомая старушка, присевшая рядом на лавочку. Чем-то она мне напомнила мою заботливую коллегу Катерину Михайловну, с которой мы очень сдружились во время моего прошлого путешествия в СССР. Тогда я попала в замечательную, теплую осень 1963 года. «Да ты кофту-то свою сыми, виданное ли дело, в такую жарищу теплую одежку напялить? Ты прям как эскимос, вот тебя удар-то и хватил». Да уж, теплые выходные на этой неделе выдались, а всего пару дней назад в плащике ходила. Выцветшие добрые глаза старушки с участием и заботой смотрели на меня. Приговаривая, она заботливо поглаживала меня по плечу, заметила, видимо, мой испуганный вид. «Да ты не волнуйся, красотуля, упала ты не сильно, аккуратно скамеечку. Мы тебя сразу же подхватили и усадили. Сумочка твоя вот, никуда не делась. Попей, попей, красавица, полегчает. Вот, держи». Я послушно взяла протянутую мне фляжку с водой. «Надо же, тяжелая такая, от мужа покойного осталась», — пояснила старушка. «Он с ней всю войну прошел, потерлась, износилась, а я храню память. Ты выпей, выпей водицы, говорю, и отпустит потихоньку». Я поднесла горлышко фляги ко рту и неожиданно для себя залпом опустошила всю посудину. «Надо же, как хочется пить, как жарко. А зачем же старушка таскает с собой воду в неудобной фляжке? Не проще ли просто в пластиковую бутылку налить? Ах, да, какая бутылка? До появления пластиковой тары еще довольно далеко». Со временем, поняв, какой урон такое огромное количество выбрасываемой тары наносит планете, активисты забьют тревогу, и школьница Грета Тунберг развернет свою бурную деятельность. А сейчас я в мире, где пакетов для мусора априори еще нет, его просто складывают в ведро, а ведро потом вытряхивают, и так делают многие-многие годы. Стеклянную тару тоже используют много раз. Молоко и кефир наливают в стеклянные бутылки и заклеивают крышками из фольги. А когда идут за пивом, то берут с собой авоську и пустую трехлитровую банку. Прочитанные газеты не выбрасываются, а используются для протирки окон после мытья, заворачивания очисток и для прочих полезных вещей. В общем, можно считать, что советский человек очень даже заботился об экологии. Выдув целую фляжку воды, я почти окончательно пришла в себя и смирилась с тем, что уже третий раз я попадаю в столь любимый и желанный многими СССР. И всякий раз со мной это происходит неожиданно, прямо как с ребятами из книги «Хроники Нарнии», которые попадали в волшебную страну только тогда, когда не желали этого специально. Много раз, вернувшись из своего первого путешествия, они мечтали снова попасть в страну, где живет добрый лев Аслан. Однако, когда они просто открывали шкаф, надеясь попасть в Нарнию, то нащупывали только прочную заднюю стенку. А вот когда однажды запрыгнули туда, прячась от злой экономки, то, выпутавшись из шуб, снова оказались в волшебном лесу. Спустя несколько минут возле скамейки, где я сидела, начали собираться любопытные зеваки. Постепенно образовалась целая толпа. Стоявший рядом грузный мужчина, на рубашке которого расплывались мокрые пятна пота, нахмурился. «Расходимся, граждане. Все в порядке, девушка пришла в себя. Удар с ней случился, ничего страшного. Ничего тут интересного нет. Походите лучше по павильонам, полезнее будет». Недовольно ворча, зеваки удалились. Мужчина тоже двинулся по своим делам. Осталась только заботливая старушка, сидящая рядом на лавочке. «Так значит, сейчас сентябрь. Судя по всему, жаркий август только-только закончился, погода стояла прямо летняя. А это значило, что совсем недавно начался учебный год. Люди вокруг были одеты совсем по-летнему. Мужчины в рубашках с короткими рукавами, женщины в цветастых платьицах. Только ребятня, приехавшая, видимо, погулять на ВДНХ после уроков, мучилась в шерстяной школьной форме. Приглядевшись, я заметила, что форма была другая, почти точь-в-точь такая же, как во времена моего детства. Темно-коричневые платья с черными фартуками у девочек и синие брюки с пиджаком у мальчиков. Ну а на груди почти у каждого был повязан символ трех поколений школьников. Красный отглаженный пионерский галстук. Я улыбнулась. Значит, я снова в том мире, где самое вкусное на свете мороженое, самое лучшее на свете образование и, конечно же, самая читающая нация. Ну конечно, смартфоны-то еще не изобрели. А что еще делать в очереди за колбасой или апельсинами, как не читать? Ну как, пришла в себя, милочка? Обрадовалась старушка. Значит, сама дойти до дома сможешь? Я бы тебя проводила, голубка. Да, боюсь, к врачу опоздаю. Электрофорез у меня через час. На 3 часа у меня талончик. Пока доковыляю до поликлиники, уже и времечко подойдет. Она аккуратно взяла у меня фляжку, погладила по плечу и будто растворилась. Исчезли куда-то и другие сочувствующие. Моргнув еще разок, я вдруг обнаружила, что сижу на лавочке совершенно одна. Что же делать? Мой мозг начал лихорадочно соображать. В первый раз, когда я попала в 50-е годы, мне на пути встретился добродушный старичок Андрей Петрович, который любезно сообщил мне, что на дворе, ни много, ни мало, 1956 год. А потом я увидела девчонок, высокую, эффектную и бойкую Лиду и маленькую, скромную, интеллигентную Веру, которые оказались соседками по общежитию молоденькой штамповщицы Даши. В ее-то тело я временно и переместилась и, притворяясь Дашей, благополучно встретила в Москве 50-х новый 1957 год. Эх, сколько запоминающихся событий случились со мной за короткий промежуток времени. И в общежитии успела пожить, и на коньках научилась кататься, и на заводе норму перевыполняла, и со стилягами задружилась, и со звездами советского футбола познакомилась, и даже ухажера завела. Во второй раз, когда я, присев попить кофейку с пирожным на лавочке у памятника императрице Екатерине, попала в СССР, только на этот раз, в 1963 год, мне снова довелось повидаться с тем же улыбчивым и обходительным старичком. Он не узнал меня, а может, сделал вид, что не узнал, и деликатно объяснил, что я нахожусь в Москве 60-х, заодно рассказав о том, как во время свадебного путешествия в Ленинград с женой в 1924 году стал свидетелем страшного наводнения. Теперь оказалось, что я, уже не 18-летняя штамповщица Даша, работающая на заводе и живущая в общежитии, а вполне себе уважаемая особа, 25-летняя Дарья Ивановна, учительница русского языка и литературы, которой посчастливилось осуществить мечту любой лимитчицы-провинциалки, получить жилье от государства. Несколько месяцев я прожила в большой коммунальной квартире и запомнила это время навсегда. В декабре 1963 года Москву потрясли шокирующие известия. Объявился преступник, хитрым образом проникающий в квартиры советских граждан. Почти месяц он держал в страхе всю столицу. Ничего не понимающая и очень боящаяся за свою жизнь учительница Дарья Ивановна неожиданно для себя оказалась втянутой в самую гущу этих событий. Оказалось, что она знакома с таинственным Мосгазом. Но все это случилось со мной во время прошлого путешествия. Вернулась домой я так же внезапно, как и попала в прошлое. Я болтала по телефону с Андрюшкой, мужем Лиды, только что ставшим многодетным отцом, и только-только хотела спросить его, когда приходить на выписку в роддом, и бац, оказалось, что в руке у меня недопотопная трубка общего телефона с проводом, а вполне себе современный, пусть и не очень дорогой китайский смартфон, с биографией Софочки, подруги моей Екатерины Михайловны, которая сыграла едва ли не самую важную роль в поимке неуловимого Мосгаза, я ознакомилась, уже вернувшись домой. Эта милая, добродушная и очень умная и проницательная женщина, прошедшая всю войну и долгие годы проработавшая криминалистом, оставила у меня самые приятные впечатления. Мне захотелось узнать о ней побольше. Так я с удовольствием узнала, что Софья Исааковна Файнштейн прожила долгую, насыщенную и плодотворную жизнь. Много лет она проработала в Московском городском отделе милиции на должности эксперта-криминалиста, а после того, как вышла на пенсию, в Центральном музее МВД России. Оказывается, милая Софочка, хлопотавшая на кухне у Катерины Михайловны и рассказывающая веселые истории, имела и орден Красной Звезды, и медали за боевые заслуги, за отвагу, за оборону Ленинграда, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией. Именно благодаря кропотливой и настойчивой работе Софьи Исааковны был составлен фоторобот Мосгаза на основании показаний маленького свидетеля. Уж не знаю, правда это или нет, но поговаривали, что как только неуловимый Мосгаз был пойман, умную и талантливую Софочку, проделавшую львиную долю работы по поимке преступника, тут же отстранили от дела. Нашлись другие, желающие присвоить себе лавры победителя. А Софья продолжила работать криминалистом и почила в очень преклонном возрасте, оставив о себе добрую память. Но все это будет гораздо позже, а пока об этом знаю только я. Софья Исааковна, еще не пожилая дама, полковник МВД на пенсии, а вполне себе молодая женщина, работающая криминалистом. Надеюсь, что она где-то тут, в Москве, и я обязательно с ней повидаюсь. Наверное, живет по прежнему адресу, в новостройках у метро «Сокол», и ее давнишняя подруга и бывшая соседка Катерина Михайловна, с которой они долгие годы прожили в коммунальной квартире, пока ту не расселили. Может быть, и Лидочка с мужем Андреем и уже тремя детьми, Артемом, Тимофеем и Таисией живут там же, на Шереметьевской, скорее всего, да. Тогда нельзя было так запросто покупать и продавать квартиры. Разрешался только обмен. Люди могли жить в одной квартире и 20, и 30 лет, и больше. У многих и детство, и юность, и зрелые годы проходили по одному адресу. А это значило, что мне, скорее всего, не составит труда разыскать своих старых друзей. А сколько же прошло времени? Я нащупала кожаную сумку, стоящую рядом, и залезла внутрь. Рука нашарила на дне сумки крохотное зеркальце. Глянув в него, я с удовольствием констатировала, что не сильно-то изменилось со времени своего прошлого путешествия во времени. Только скулы стали менее пухлыми и более очерченными, волосы уже не так вьются, а лицо приобрело осмысленное, спокойное, взрослое выражение. Кажется, мне сейчас лет 30 или около того. Обследовав сумку, я нашла там паспорт гражданина СССР, кошелек с мелочью, проездной, уже знакомую мне связку ключей и, уже по доброй традиции, две нелегких стопки тетрадей на проверку. На тетрадях стоял тот же номер школы. А это означало, что я, снова Дарья Ивановна, учитель русского языка и литературы, работаю в той же школе и живу по тому же адресу. Ключи-то те же. Затесался среди вещей и маленький календарик, на котором значился 1974 год. Судя по всему, у настоящей Дарьи Ивановны была привычка зачеркивать прошедшие дни. Благодаря этой ее привычке мне удалось без труда выяснилось, что сегодня, воскресенье, 8 сентября. Значит, сейчас, начало сентября 1974 года, выходной. На улице стоит очень жаркая погода, непривычная для осени. Что ж, пока все ясно. Учебный год только что начался. Скорее всего, мне снова придется освежить свои познания в русском языке и литературе, дабы и в этот раз успешно работать под прикрытием. В этот раз мне, бывалой попаданке, должно быть полегче. Многое уже знаково, но, наверное, многое и изменилось. Свернув и затолкав кофту в сумку, в такую жару в ней явно не было никакой необходимости, я направилась к метро. Вышагивая по дорожкам в легком летнем платьице, Я вновь наслаждалась своей фигурой молодой женщины. Вспомнить дорогу мне не составило никакого труда. В Москве я побывала еще пару раз после возвращения из своего второго путешествия в СССР. Георгий как-то пригласил меня туда съездить на выходные, отметить 3 месяца со дня нашего знакомства. Ничтоже сумнявшися, мы взяли билеты и поехали. Конечно же, это была совсем другая Москва. Шумная, бурлящая, ультрасовременная, с неоновыми вывесками, огромным метрополитеном с множеством станций, какими-то новыми непонятными линиями транспорта, МЦД, МЦК. И доехали мы до столицы не за 8 часов, а всего за 4, на летящем, как птица, поезде Сапсан. Уютно устроившись в кресле, я наслаждалась поездкой, пока Гоша, как всегда, что-то печатал на компьютер. К сожалению, кинотеатр «Ударник», в котором мы когда-то сидели вместе с Лидой и Верочкой, уже не работал. Да и зимний каток, где мы когда-то выписывали пируэты с Ваней, выглядел совсем по-другому. Другим, напыщенным и совсем не таким интересным был и ГУМ, где я перед новым 1964 годом случайно столкнулась с Лидой и ее мужем Андреем. И парк Горького выглядел, конечно, совсем не так, как в 1956 году, когда мы с Лидой тайком пробрались на вечеринку «Стиляк». Никого из своих давних знакомых я не надеялась встретить в современной Москве. Да, скорее всего, многих из них уже нет в живых. Ваня, наверное, давно уже на пенсии, растит правнуков и изредка выходит на улицу с палочкой. О былой молодости напоминают только фотографии на стене. Интересно, хранит ли он фотографию, где его нежно держит под руку прихорошенькая 18-летняя Дашутка. Мы тогда сфотографировались с ним, когда приходили в гости к мажору Ле. Да уж, приходится признать, что время неумолимо. Молодым пацанам, которые усердно разгружали вагоны по ночам в 50-х, чтобы заработать себе на модные брюки, дудочки и ботинки на манной каше, теперь уже за 80. Лида с мужем давно перебрались в Ленинград, то есть Петербург. В Москве их нет. Из магазина я уволилась, а посему вряд ли когда-нибудь увижу их. А попросить телефон или адрес я постеснялась. Да и как обосновать свою просьбу? Не такая уж я ей хорошая приятельница. Просто вежливая кассирша. Не будешь же говорить. Я, Галя, просто когда-то я попала в тело вашей подружки Даши и вместе с вами отплясывала атомный. Чего доброго, степенная пожилая Лидия Павловна еще решит, что я ее разыгрываю. А своему нынешнему жениху Гоше я и подавно не стала ничего рассказывать. Не хотела, чтобы он счел меня сумасшедшей. Поэтому я просто гуляла по памятным местам так похорошевшей столицы. Однако вторая половина моего первого дня в 70-х прошла совсем не так радостно, как мне хотелось бы. У Катерины Михайловны дома никого не оказалось. Позвонив на всякий случай 3 раза и подождав у двери, я поехала к Лиде на Шереметьевскую улицу, заехав по дороге в магазин и купив там торт к чаю и пару детских книжек для школьников 5-6 классов. Я рассудила, что Таисе, дочери Лиды и Андрея, сейчас должно быть примерно 11 лет. Значит, мой подарок будет кстати. Лида открыла после первого звонка и, как и раньше, улыбнулась мне, но что-то было не так. Она изменилась. Не знаю даже, как описать, но это была уже совсем не та черноволосая яркая девица, по которой вздыхали почти все парни в округе. И дело вовсе не в том, что годы взяли свое. Нет, Лида пополнела совсем не сильно, даже несмотря на то, что родила 3 детей. Фигура ее была такой же эффектной, кожа гладкой. О том, что прежняя, беззаботная, хорошая жизнь осталась позади, говорили ее глаза. Они были словно потухшими. И улыбка уже не та, другая, будто дежурная. «Дашка», — спросила она, — «заходи. Ты как в наших краях очутилась, чего не позвонила?» «Да вот, по делам к знакомой заезжала». Лида молча прошла на кухню. Я последовала за ней, краем глаза отметив, что на вешалке висят только Лидин плащ, мужская легкая ветровка, скорее всего, принадлежащая Андрею, и пара пиджаков от школьной формы. «А где же наряды дочери? Пацаны гулять убежали. Обедать будешь?» — спросила Лида, не выражая ни радости, ни досады. Я кивнула. Лида молча налила мне в тарелку борща, положила рядом на тарелочку 2 куска черного хлеба. «Чай ставить?» — так же равнодушно спросила она. Я снова кивнула и попыталась завести шутливую беседу. «Да-да, конечно, у меня и тортик тут вот». «Хорошо», — безучастно сказала Лида. Взяла принесенное мною угощение, аккуратно нарезала и поставила на стол. Налив себе и мне чаю, она села рядом, взяла кусок торта и принялась механически его жевать. «А Андрюшка где?» – деланно небрежно, безуспешно пытаясь задать беседе дружеский тон, спросила я. «Где ему быть?» «На рыбалке», – все так же безучастно пожала плечами Лида. «Он там каждые выходные проводит. Зима начнется, на хоккей будет ходить, ни одного матча не пропускает». «Что-то не так?» – аккуратно спросила я, поняв, что избежать неприятных новостей не удастся. Обычно Лида отзывалась о своем муже с гораздо большим теплом. Все выходные они проводили вместе. Моя бойкая, гордая и независимая подружка оказалась примерной женой и отличной мамой и всегда с радостью встречала мужа с работы. Неужто их отношения дали трещину? Загулял? Да не похоже. Андрей был невероятно счастлив, когда первая красавица общежития наконец согласилась с ним встречаться и даже думать не смела о том, чтобы заглядываться на кого-то другого. «Неужели у них что-то случилось?» «Все не так», — привычно броско и коротко ответила подруга. «Уже давно все не так, а что именно?» Осторожно полюбопытствовала я. «Я же тебе много раз говорила, Дашка», — устало сказала Лида, встав со стула и подойдя к подоконнику, якобы для того, чтобы полить цветы. Однако я краем глаза заметила, как она, отвернувшись, уголком фартука быстро смахнула слезы. «С той зимы поганой еще все не так, с тех пор и живем, как соседи. Развелась бы давно, да пацанов жаль, и идти некуда». «Какой зимы? А дочь?» – спросила я, не понимая, почему Лида упомянула только Артема и Тимофея. Да из-за этого все и пошло наперекосяк, Лида словно говорила сама с собой, и она начала свой печальный рассказ. Глава 3. Есть почему-то сразу расхотелось. Положив недоеденный кусок торта на тарелку, я, раскрыв рот, молча слушал рассказ подруги. В общем, в тот вечер встала я, как обычно, к плите ужин готовить. Артем с Тимошей, как сейчас помню, попросили шарлотку сделать. Конец января был, срок рожать у меня уже подходил, живот вылез вперед, как тумба, но врачи сказали: «Рановато, еще неделю походишь». Ходить уже было тяжеловато, набрала я килограмм 10, если не больше. Нарезаю я, значит, яблоки для шарлотки и вдруг чувствую, началось. Андрюшка, к счастью, дома был, уже вернулся с работы, кроватку собирал в нашей комнате. Попросил помощь соседа Вовку, тот на грузовике водителем работает, как раз домой вернулся после смены. Я быстренько к соседке метнулась, Тамаре Степановне, попросила ту за пацанами приглядеть. Хорошая женщина, мы ей всегда ключи оставляем, когда в отпуск уезжаем. Она цветы поливает, кота кормит. В общем, наша палочка-выручалочка. Пацаны ее даже бабушкой зовут. В общем, Вовка с Андреем меня под белые рученьки подхватили, и в больницу. Вовремя, надо сказать. Аккурат к вечеру я и разродилась. Не поверишь, легко так было, почти не больно. С Тимохой вон я почти сутки мучилась. С Артемом, 12 часов. А тут, будто зуб вырвали. Раз и все. Я и опомниться не успела, как мне акушерка говорит: «Умничка, молодец, девка у тебя». Я еще удивилась тогда, неужели бывают такие легкие роды? Тон Лиды был спокойным, тихим, будничным, но от этого почему-то мне еще больше стало не по себе. Так говорят, когда рассказывают о чем-то очень плохом, непоправимом, но боятся проявить хоть какие-то эмоции, чтобы не сорваться и не заплакать. Таким ровным голосом ведущие новостных программ говорят: «Сегодня в доме по такому-то адресу случился взрыв газа. Погибло столько-то людей, столько-то остаются под завалами, ведутся поисковые работы». Наверное, в другой раз Лида бы удивилась моим расспросам и спросила бы: «Дашка, ты чего, с дуба рухнула? Ты разве не помнишь? Я же тебе говорила, и не раз». Да, скорее всего, своей настоящей подруге Даше она и впрямь рассказывала эту историю, они же с ней подруги детства. Если мы подруги, то о случившемся когда-то горе я должна была узнать сразу, а не спустя много лет. Но сейчас Лидочка настолько была погружена в свои переживания, что попросту не подумала об этом, и бояться разоблачения мне не стоило. Подруге явно было не до того. С каким-то пустым, стеклянным выражением глаз она продолжала свое повествование, а я, похолодев, ее слушала, напрочь забыв о чае и вкусном торте, который специально купила для визита в гости. В общем, родила я чудесную малышку, 3400, здоровая, крепенькая. Мы с Андреем имя заранее придумали, Таисия, в честь его мамы. Думали, если мальчик родится, то Валерием, папа его с самим Чкаловым был когда-то знаком, они служили вместе. Мне оба имени сразу понравились, я и согласилась. Артема и Тимоху я сама называла, а дочку, решила, пусть отец назовет. А потом, прямо спросила я, ничуть не боясь выдать себя. Было ясно, что Лиде сейчас совсем не до выявления логических несоответствий, и она не станет удивляться, зачем я вновь и вновь расспрашиваю ее о том, что хорошо знаю. Так и вышло. Лида, ничуть не удивившись моим расспросом и глядя в стену рядом с кухонным столом, продолжила свой рассказ. Выражение ее лица потеряло всякий смысл. Я заметила, что вместо торта она чуть не стала жевать салфетку, и вовремя вытащила кусок материи у нее из рук. Я с ужасом почувствовала, что в этот момент моя подруга Лидочка, молодая мама и прекрасная жена, поразительно походила на сумасшедшую старушку Лидию Павловну, которая, обидевшись на отсутствие в продаже ее любимого чая, внезапно начала громить стеклянные двери магазина. Неужели вот так, запросто, люди сходят с ума? Хорошенькая такая девчушка у нас получилась, абсолютно безэмоционально говорила подруга и снова зачем-то повторила. 3-400 я ее покормила, медсестра увезла, а через день сообщили, что она внезапно умерла. Кажется, синдром внезапной детской смертности это называется. Так бывает, вроде был ребенок здоров, а потом раз, и все, и никто не может объяснить, почему и как так вышло. Андрюшка, надо отдать ему должное, не растерялся, хоть и был убит горем. Сразу сообразил, что к чему, метнулся домой. Там кроватка уже была собрана, вещи детские приготовлены. Все, как полагается, к вечеру ждали гостей. Он быстро все собрал, в ясли по соседству отнес, чтобы я не видела, не мучилась. Я домой вернулась, а там как будто и не было ничего. На работе он отпуск взял, привез меня домой, 3 дня с ложки кормил, заставлял в ванную ходить, мыться, зубы чистить. Мне вообще ничего не хотелось. Он за мной по пятам ходил, следил, чтобы я в окно не шагнула. Дверной звонок и телефон отключил, чтобы друзья и соседи не беспокоили и с цветами и с поздравлениями не завалились. Пацанов на дачу к друзьям отправил на несколько дней, чтобы маму ни о чем не расспрашивали. Они же сестренку ждали. Хорошенькая такая была, 3-400. Я продолжала слушать подругу, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать в голос. В этот момент мне вдруг вспомнился леденящий душу отрывок из сериала «Мосгаз», который я посмотрела, вернувшись домой из своего второго путешествия в прошлое. Прекрасная Марина Александрова изумительно сыграла роль молоденького эксперта-криминалиста Сони Тимофеевой, прообразом которой была Софочка, Софья Исааковна Файнштейн. В тот вечер в Петербурге стояла жуткая погода. За окном завывал ветер, хлестал дождь, а посему я решила не высовывать нос на улицу и, спрятавши под пледом с кружкой горячего какао, пересмотрела все серии об убийце, 3 недели державшем в страхе всю Москву. Помню, один эпизод меня потряс до глубины души. Убитая горем мать, только что потерявшая своего ребенка, сидит в квартире, смотрит безучастным взглядом на майора Черкасова, занимающегося расследованием дела, и спрашивает: «А что сыночку-то на ужин приготовить? Глазунью или омлет? Не знаете? Может, и омлет», отвечает Черкасов, поняв, что женщина от горя сошла с ума. «Вы идите, идите», поторапливает его женщина, «сейчас сыночек со школы придет, мне его кормить надо». А еще я вспомнила, как обычно гладко причесанная и очень аккуратная завуч нашей школы Наталья Дмитриевна, винившая себя в гибели первой жертвы маньяка по кличке Мосгаз, в халате и с растрепанными волосами сидела в учительской и рассказывала, что мать погибшего мальчика забрали в психиатрическую больницу. А позже я прочла где-то, что убитая горем женщина, выйдя из больницы после длительного лечения, так и не смогла никогда войти в свою прежнюю квартиру и уехала. Оно и понятно, врагу не пожелаешь такое пережить. Даже не знаю, как бы я поступила, окажись на ее месте. А Лида тем временем, теребя в руках салфетку и все так же уставившись в стену, говорила: «С тех пор как будто время остановилось. Живу, дышу, на работу на завод хожу, пацанов с мужем растим. А как-то все не то, понимаешь». На Андрея стало срываться, орать из-за пустяков. Он поначалу молчал, терпел, говорил: «Лучше на меня ори, чем на мальчишек». А потом просто стал с вечера пятницы по воскресенье на рыбалке пропадать. Зимой на хоккейные матчи ходит и сам во дворе с мужиками играет. В общем, любой повод ищет, чтобы из дома уйти. Я его понимаю. Кому охота рядом с собой видеть вечно недовольную жену? Я сначала думала, что Андрей завел кого на стороне, хотела найти да глаза выцарапать. А потом решила, Будь что будет, все равно как супруги мы давно не живем, а разъехаться не сможем. Нашу хрущобу не разменяешь. Снова в коммуналку ехать? Нет уж, ради Артема с Тимошей только и живу. Да уж, ситуация. Я слушала Лиду и лихорадочно соображала, чем я могу ей помочь. Случись это в наши дни, я бы постаралась любыми способами, не мытьем, так катаньем, уговорить подругу на визит к хорошему психотерапевту. Смешного и постыдного в этом ничего нет. Здорово, что сейчас тема психического здоровья не табуирована, и признаться в том, что ты даже к психиатру ходишь, не зазорно. Я и сама, вернувшись из 50-х, сразу же потрясла свою кубышку, наскребла пару тысяч мелочью и бегом направилась к специалисту. Полгода еженедельных занятий, и вот бывшая продавщица Галочка научилась слышать саму себя, не наступать на горло своей песни и отстаивать личные границы. Но Лида живет в другом мире, там нет никаких психологов. Нет, наверное, есть, но у рядовых советских граждан ходить к ним было не принято. Плакали на плече у подружки или соседки, заливали горе бутылочкой, или просто замыкались в себе, делая вид, что все хорошо и живя ради детей, потому что так надо, а то люди не то подумают. Вот и Лида, привыкшая быть сильной и поучать других, выбрала такой путь. Ладно, есть у меня кое-какие соображения, постараюсь помочь подруге, чем могу. Надо ее срочно вытаскивать из этого состояния, в котором она привыкла жить много лет. И с Андреем неплохо бы побеседовать, выяснить, что там за рыбалка. А пока поеду-ка я домой, и сумку со своими подарками, которые сейчас совсем не кстати, заберу. Не хватало еще, чтобы Лида их увидела. Я пойду, встала я. Спасибо за чай. Лида кивнула и даже не встала, чтобы меня проводить. Я попрощалась, оделась, вышла на улицу и зашагала к метро. В голове у меня, точно гвоздь, засели слова убитой горем подруги, которые она постоянно повторяла. А хорошенькая у нас девочка родилась, 3400. Дом, в котором щедрое советское государство когда-то выделило комнату в коммунальной квартире молоденькой выпускницы педагогического института Дарье Ивановне, я нашла по памяти быстро. Все тот же подъезд, только чуть-чуть отремонтированный, и квартира с тех пор почти не изменилась. Все тот же звонок, один на всех, только дверь, по всей видимости, была недавно покрашена. Тот же длинный коридор, в прихожей стояли все те же запахи еды, готовящейся на кухне. На вешалке висело то же пальто, когда-то принадлежавшее поэту-неудачнику жене. Наверное, его в нем и хоронить будут. Экономный человек, в прихожую вышел рослый, плечистый и коротко стриженный парень лет 17. Головой он почти подпирал потолок. «Привет, Даша», – пробасил он, обращаясь ко мне. Я вежливо поздоровалась и вдруг уловила в его внешности что-то знакомое. «Егорка», – заулыбалась я. Пацан непонимающе уставился на меня. «Чего?» Я постаралась сдержать порыв радости. «Конечно, для Егорки я, соседка Дарья Ивановна, которую он по старой детской привычке зовет Дашей. Только в его мире мы виделись сегодня утром, когда я уходила гулять, а не 10 лет назад. Поэтому он и не понял моей бурной радости. Я его помню не рослым парнем, а маленьким, зашуганным пацаненком в свитере на 6 размеров больше и учебником «Родная речь» в руках, который рассказывал мне про поход с мамой в цирк на Цветном бульваре. В нашу первую встречу он, как об уже давно решенном деле, поведал мне, что когда вырастет, обязательно женится на Ирочке, своей соседке. Интересно, получилось у них в итоге что-нибудь? Да ничего, выкрутилась я и сказала первое, что пришло в голову. «Мама где?» Я у нее и банки для варенья хотела попросить. А понятно, лицо парня разгладилось. «Мама с Митричем и Тошей на даче до вечера, возьми сама на кухне». Я ушел гулять, и он, кивнув мне на прощание, захлопнул дверь. Кто такой Митрич и Тоша, я не имела ни малейшего понятия, но расспрашивать Егора об этом, естественно, не стала. Однако позже, пообщавшись с остальными соседями, я аккуратно выяснила, что почем и сколько вешает в граммах, а точнее, что произошло с тех пор, когда я вернулась из своего секретного путешествия в Казань, где я приняла участие в поимке неуловимого преступника по кличке Мозгаз. Егор не женился на Ирочке. Да это и не удивительно. Детская симпатия мальчика и девочки не часто перерастает в отношения парня и девушки. Поэтому Егор с Иришкой, выросшие вместе в одной квартире, просто остались хорошими друзьями детства, да и было им всего по 17 лет. Ирочка с родителями также продолжала жить по соседству и встречалась с Никитой, своим партнером по бальным танцам. Поэт Женя наконец, не мытьем, так катаньем, получил местечко корректора в небольшом издательстве и очень этим гордился. Он все так же ваял по ночам свои бездарные верши и смолил дешевые сигареты, а строгая соседка Дарья Никитична, которая за это время превратилась в сухонькую старушку, но не утратила боевого нрава, все так же гоняла его, ругаясь на то, что на кухне хоть топор вешай. Эдик с Игорем, близнецы, удивительно похожие на братьев Тарсуевых из фильма «Приключения электроника», благополучно выросли, окончили институты, женились и съехали от родителей. Их родители, Саша и Рита, так и продолжили жить в этой квартире и работали в том же НИИ. Ничего удивительного. Тогда было принято подолгу, если не всю жизнь, трудиться на одном и том же месте. Нередко бывало так, что люди устраивались на завод, когда им едва-едва исполнялось 18, а уходили на пенсию спустя 40 лет. Митричем оказался третий муж Егоркиной мамы, Анечки. Ее второй супруг, которого до смерти боялся маленький Егорка, в свое время попался на изготовлении поддельных банкнот и надолго отъехал в места не столь отдаленные. Как видно, мои труды по вразумлению безумно влюбленной в мужа тирана Анечки не прошли даром. Она благополучно подала на развод, а через какое-то время снова вышла замуж, уже за хорошего человека. В квартире им выделили еще одну комнату, оставшуюся после выросших Эдика и Игоря. Там и жили теперь Егор с Тошей, своим сводным братом, который родился у Анечки и Митрича. В общем, жизнь шла своим чередом. Люди взрослели, женились, выходили замуж. Наученная опытом, я поняла, что лучшее, что я сейчас могу сделать, попытаться как можно скорее адаптироваться к текущим реалиям, а посему не стала ничего выдумывать, сходила в комнату за полотенцем и заняла свою очередь в душ. В моей комнате все было по-прежнему, обстановка практически не поменялась. Все та же кровать, тот же стол с настольной лампой, где учительница Дарья Ивановна проверяла тетради. Только на тумбочке в углу появился небольшой телевизор. Наверное, долго пришлось копить моей названной сестре-близняшке из СССР, чтобы позволить себе такую покупку. Мой стол на кухне стоял тоже на том же месте, а на нем была сковородка с поджаренной картошкой, посыпанной свежим зеленым луком. Кажется, настоящая Даша позаботилась о своей преемнице, чтобы та не голодала. А может, Дарья Никитична решила угостить. Это было очень кстати. Только сейчас я поняла, какая я голодная. В гостях у Лиды я, впечатленная рассказом о произошедшей с ней беде и тем, как она изменилась, я смогла едва отщипнуть кусочек торта. Вспомнив мудрое выражение «я подумаю об этом завтра», я просто поужинала, наскоро вымыла посуду и, вернувшись в свою комнату, завалилась спать. Утро вечера мудренее. Глава 4. Прошла уже целая неделя с тех пор, как я, переведя машину в режим реверс, совсем неожиданно для себя сдала назад в 70-е и очутилась снова в столь любимом многими Советском Союзе. Однако я все еще не переставала удивляться, как со времени моего последнего визита в СССР похорошела Москва. Нет, пока не при Собянине. Много чего случилось за то время, что меня не было. Кукурузвельт, Никита Сергеевич Хрущев, ушел с поста первого секретаря ЦК КПСС в июне 1964 года, через полгода, после того, как я вернулась домой, в свой 2024 и краткое. А в том мире, который временно закрылся от меня, страной стал руководить Леонид Ильич Брежнев. При нем и родилась я, Галочка, которая сейчас, уже в третий раз попав в тело неизвестной ей Даши, штаповщицы на заводе, а после, учительницы русского языка и литературы в школе, плохо соображала, какая же миссия возложена на нее. Вновь вернувшись из СССР, я всерьез заинтересовалась историей СССР, купила себе много книг по истории этого периода и скачала целую коллекцию фильмов, снятых в 50-е, 60-е. Еще бы, ведь многое, о чем теперешние молодые люди только слышали или читали, я видела воочию. А фильм «Весна на Заречной улице» мне удалось посмотреть, когда он считался новинкой, а вовсе не классикой советского кино. И смотрела я его не дома, на плазменном телевизоре, а в настоящем, советском кинотеатре «Ударник», где никто не хрустел попкорном, не светил экраном смартфона и не гоготал на весь зал. Каждый раз, что-то узнавая о той эпохе, я испытывала дичайший приступ ностальгии. Безумно было интересно почитать что-то об Эдуарде Стрельцове, Игоре Нетто. Для меня это были не просто исторические персоналии, звезды советского футбола. С этими ребятами я когда-то встречал 1957 год. С ними мы общались, веселились, шутили, пели песни под гитару в комнате нашего общежития на Выселках Москвы, зажигали бенгальские огни во дворе и танцевали под елкой. Игорь Нетто тогда вовсю крутил роман с моей тихой и скромной подружкой Верой, а Эдик Стрельцов всерьез собирался жениться на своей девушке Алле, даже не подозревая, какие испытания уготованы их паре. История 60-х меня тоже немало интересовала, ведь я, ни много ни мало, я стал очевидцем трагических событий декабря 1963 года, потрясших всю Москву, и приняла участие в поимке страшного преступника. Ну а теперь, как выяснилось, судьба предоставила бывшей продавщице Галочке шанс увидеть воочию и 70-е. Везет мне, нечего сказать. Интересно, я одна такая во всем мире или еще встречаются попаданцы? Несмотря на то, что каждый раз попадая во время, где люди ходили с авоськами в руках и без смартфонов, я испытывал огромный шок. Ни об одном своем путешествии в СССР я пока не пожалела. Москва росла, ширилась и активно развивалась. Если я не ошибаюсь, то, кажется, в начале 70-х был принят генеральный план развития Москвы, согласно которому шла комплексная застройка бывших подмосковных сел, деревень и небольших городков. Гуляя по улицам так полюбившейся мне столицы, я не переставала любоваться ей и постоянно удивлялась чему-то новому. А войдя в метро, я просто поразилась, каким оно стало большим. Новые линии, новые станции, Ждановская, Каховская, Баррикадная, площадь Нагина, Беляева. Станция метро «Сокол», недалеко от которой находилась школа, где я работала, уже не была конечной станцией «Зеленой ветки». Накануне 1965 года открыли Войковскую, водный стадион, речной вокзал. Так что теперь жители «Сокола» могли с полным правом утверждать, что живут не на самой окраине столицы.